Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, друзья мои! Я думаю, радионяня, если она хочет быть настоящей няней, должна учить ребят правилам поведения. Или, как говорят, правилам хорошего тона. Николай Владимирович, но мы же совсем недавно учили ребят, как, например, правильно разговаривать по телефону. Верно, и мы получили очень много писем. Такие письма есть и от взрослых. Они пишут, что тоже узнали много нового и полезного. Ну что ж, учиться никогда не поздно. Но лучше, конечно, с детства знать, как разговаривать по телефону, как вести себя за столом, в театре, в гостях. Вот сегодня я предлагаю поговорить о том, как надо знакомиться. Ну, знакомиться надо быстро. Да, без церемоний. Нет. Знакомиться надо правильно. Вот покажите мне, пожалуйста, как знакомятся вежливые и воспитанные люди. Николай Владимирович, а с кем же мы будем знакомиться? Ну, друг с другом. А мы и так 100 лет знакомы. А вы представьте себе, что впервые видите друг друга, и вам обязательно надо познакомиться. Хорошо. Можно начинать? Пожалуйста. Эй, здорово. Тебя как зовут? Меня? Да. Саша. А ты кто такой? Я Алик. А что? Ничего. Николай Владимирович, мы уже познакомились. Готово. Все. Я вижу. Молодцы. Быстро и неправильно. Я уже не говорю про вашу манеру разговаривать. Эй, здорово. Но вы, оказывается, совершенно не знаете правил знакомства. Каких еще правил? Самых простых. Если вы хотите с кем-то познакомиться, самое лучшее попросить об этом третьего человека, который знает вас обоих. Например, меня. Ну, это легче. Николай Владимирович, познакомьте меня, пожалуйста, с этим. С кем? Ну, вот с этим, Лопоухим. С каким еще Лопоухим? Ну, с каким? Вот, который пучеглазый. Слушайте, я не буду вас знакомить, потому что вы совершенно не умеете себя вести. Ведь если я вас представляю кому-то, то я тем самым рекомендую вас как хорошего воспитанного человека. Ну ладно, Николай Владимирович, я больше не буду, я пошутил. А шутить надо тоже вежливо, чтобы ваши шутки не обижали других людей, понятно? Понятно. Вот теперь я вас познакомлю. Саша? Да? Я хочу вам представить моего помощника. Знакомьтесь, пожалуйста. Здравствуй, тебя как зовут? Саша. Стоп. Неверно. Неверно. Первым должен называть свое имя тот, кого представляют. Еще раз, пожалуйста. Саша? Да. Познакомьтесь, пожалуйста, с моим помощником. Алик. Саша. Ну вот. Другое дело. Наконец, верно. А теперь, друзья мои, представим себе, что Саша хочет познакомиться со мной. Ну, это просто. Алик должен нас познакомить. Правильно? Совершенно верно. Знакомлю. Саша, познакомься, пожалуйста. Это Николай Владимирович. Грубейшая ошибка. Представлять надо того, кто моложе. Понятно? То есть Сашу надо представлять мне, а не наоборот. Хорошо, сейчас сделаем по всем правилам. Николай Владимирович, разрешите вам представить моего друга. Саша. Николай Владимирович. Очень приятно. А мне не очень. Почему это? Да потому что говорить очень приятно или рад с вами познакомиться могу только я. Ведь мне представляют человек, так что мне решать, приятно это мне или нет. Ну-ка, давайте в последний раз, а? Пожалуйста, без ошибок. Николай Владимирович, я хочу представить вам своего лучшего друга. Саша. Николай Владимирович. Ну, вот. Это совсем другое дело. Вот когда встречаешься с таким воспитанным человеком, так и хочется сказать, очень приятно. Рад был с вами познакомиться.